Глава третья. Что происходит с делом полковника Микольченко? Напомним, что несколько дней назад по сети прошла инсайдерская информация о том, что готовится крупнейшее за последние десятилетия коррупционное дело, в котором замешаны высшие чины правоохранительных органов. Называлось даже имя – полковник Микольченко. Затем стало известно, что в его квартире действительно прошел обыск, после которого наступила абсолютная тишина. И всем нам хочется знать, не связана ли эта тишина со знаменитым видео, на котором зафиксированы падающие из окна дома упаковки с деньгами, поскольку дом на видео – странным образом напоминает дом полковника Микольченко, который по совету своих адвокатов отказывается от каких бы то ни было комментариев. Известие. Нет никаких сомнений в том, что человского полковника Микольченко ограбили специалисты из тайного города. А потому всех нас интересует ответ на один вопрос. Кто-то из наших просто решил заработать? Или в данном случае они выступили наемниками, спасая от уголовного преследования заплативших им челов? К сожалению, служба утилизации помалкивает, что наводит на нехорошие размышления. Тигратком. Специалисты утверждают, что знаменитое видео с падающими деньгами, скорее всего, является фейком. Как заявил нашему корреспонденту Егор Бесяев, руководитель компании «Тигратком», гуляющий по сети ролик имеет все признаки монтажа, а не доверять столь авторитетному мнению мы не можем. Газета.ру. Гонения на частный бизнес продолжаются. Внутренняя Агема официально объявила, что приостанавливает действие лицензий, выданных контрабандистам магической энергии великими домами до особого распоряжения. Таким образом, консул пытается решить две задачи. Во-первых, насытить внутренний рынок, а во-вторых, перерезать канал доставки магической энергии покинувшим тайный город противникам. MG Online. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Михаила Певцова. Бри думала, что будет плохо спать. Возвращаясь в убежище, она периодически вздрагивала, видя или чувствуя, или кожей ощущая расправу над Идо. Точнее, эксперимент над ним. Но эксперимент жестокий, беспощадный, больше похожий на расправу. Эксперимент удавшийся. И, наверное, поэтому вздрагивала девушка нечасто. Ведь у нее получилось. И Идо просто получил свое. Жестокое, беспощадное, но свое — то, что заслужил, то, о чем молили сотни жертв этого рехнувшегося убийцы. Он прошел через смерть и невероятные мучения, показал Бри, что она не ошиблась, что удивительное открытие не одноразовое, не уникальный всплеск, избавивший ее от смерти, а именно открытие, которое можно использовать. Просто, которое можно использовать. Как именно, Марина еще не думала. Понимала, что придется, но пока не думала и, возвращаясь домой, вспоминала лишь детали эксперимента. И вздрагивала. Иногда. В качестве нынешнего московского убежища Бри выбрала квартиру институтской подруги, которая, эта девушка знала точно, до конца месяца будет нежиться под теплым солнцем на берегу Южного океана. Квартиру подруги купили родители, сами в ней не появлялись, и Марина решила, что для пары-тройки дней, а больше она задерживаться в Москве не планировала, это идеальный вариант. Девушка тщательно изучила дом, убедилась, что среди его жильцов нет обитателей тайного города, такой вывод нетрудно было сделать по отсутствию защитных и сигнальных магических контуров, и только после этого вселилась на свободную жилплощадь. Показываться соседям Бри не собиралась. Закрыв квартиру своей магией, которую не могли почувствовать жители тайного города, и была уверена, что это убежище никто не обнаружит. Бросив переделанного Ида в кучу вонючих отходов, Марина отправилась домой, периодически вспоминая не только кровавые подробности эксперимента, как орал горящий на солнце вампир, но и то, как она лихорадочно меняла его гибнущие клетки на черное ничто, на мертвое, которому она научилась придавать свойства живого. Или научилась сделать его живым. В книге «Темные церемонии» о таких опытах не говорилось ни слова, поэтому осознавать свои достижения девушке предстояло самостоятельно. «Не знаю, во что ты превратился, Идо. Мне и самой интересно». И не менее интересно ей было знать, что будет делать оставшийся на свободе вампир после пробуждения. Это поможет понять, кем Идо осознает себя. Как он поступит и будет ли считать своими прежних соратников и сородичей? Однако этот вопрос не был для девушки главным. Скорее развивал эксперимент. Марина сварила кофе, поскольку понимала, что все равно не уснет, уселась на диван и включила телевизор. Не хотела ничего смотреть, просто поняла, что сейчас ей необходим бессмысленный бубнеж. В тишине совсем не думалось. Сделала маленький глоток и улыбнулась чересчур серьезному телевизионному ведущему, рассказывающему телевизионной пастве телевизионные новости. «И так у меня получилось превратить мертвое в живое. Случайно или нет, уже не важно. Важно то, что я сумела повторить опыт и теперь обращаю ничто в нечто уверенно. По наитию, но уверенно. Я знаю, что и как нужно делать, и у меня получается задуманное. Кажется, пора писать собственный учебник и назвать его «Дорогой спящего». А в следующий миг пришла другая мысль. Сможет ли кто-нибудь повторить мою работу, если в его руки попадут темные церемонии? Нужна ли особая предрасположенность к новым знаниям, наличие особых способностей по образцу магических? Или достаточно лишь ума и дерзости? Ведь если ничего, кроме знания, не нужно, то почему Алтер-Эго не добрался до подобных экспериментов? Почему не стал обращать мертвое в живое? Или хотя бы не попытался? Алтер-Эго испугался? Но чего? И даже если испугался, то мог бы провести опыт, понаблюдать, описать, но при этом снабдить текст соответствующим предупреждением. А если испугался по-настоящему, если понял, что зашел слишком далеко, то почему не уничтожил книгу? Или пожалел труд всей своей жизни? Да, все было именно так. Кто здесь? К счастью, Бри успела допить кофе, и перевернувшаяся чашка не испачкала ни джинсы, ни диван. Что до самой девушки, то она вскрикнула, подпрыгнула от неожиданности, вскочила на ноги и заняла оборонительную стойку, окутавшись легким черным облаком мертвого ничто. «Кто здесь?» «И как сумел подобраться незамеченным?» Девушка не ставила магическую защиту, но была уверена, что почувствует вторжение мага любого уровня, и вот просчиталась. Облако слегка подрагивает. Марина готова к бою, но... с кем? Кто бы ни явился в ее убежище, показываться он не спешил. «Ты где?» «Обещаешь не убивать?» Голос прозвучал ниоткуда и отовсюду сразу. Девушка крутанулась вокруг оси, вновь никого не увидела, но слегка расслабилась. Ей понравилось, что таинственный гость попросил не начинать бой. «Почему тебя не увидел Джузи?» Только сейчас Марина вспомнила об оставшемся в прихожей големе и решила прояснить его судьбу. Как получилось, что здоровяк не сообщил о прибытии незваного гостя и не явился на помощь. «Я не хочу, чтобы Джузи меня видел». «А я?» «Вы меня увидите, но не сразу». «Потому что могу тебя убить?» «Да». «А Джузи?» «Нет». Голос прозвучал искренне, и девушке стало еще спокойнее. К тому же она поняла, что незнакомец явился для переговоров, и приказала: «Покажись». «Я перед вами». «Черт!» Это было единственное, куда Бри не посмотрела, изучая комнату. На экран телевизора. И теперь на нем вместо серьезного диктора маячил худенький, востроносый кто? С равной вероятностью это существо могло оказаться как юношей, так и девушкой. Одет в широкий черный худи с капюшоном. Длинные светлые волосы собраны в хвост. Украшений нет, макияжа нет, голос нейтрального тембра. Очень странное существо смотрело на Марину с экрана, но смотрело дружелюбно. «Ты взломал телевизор? Какое достижение!» «Я почти его взломал. С чьей-то помощью?» «Дайте слово, что не убьете меня, то есть не попытаетесь сразу». «Обещаю!» — поколебавшись, кивнула девушка. И этого оказалось достаточно. «Тогда так. Я телевизор не взламывал. Мне это не нужно». Плоское устройство на мгновение окуталось знакомым черным облаком, которое мягко скользнуло в угол, завертелось и собралось в то самое существо, которое Бри только что видела на экране. «Меня зовут Крода». Имя тоже ничего не сказало о гендерной принадлежности существа. «Оно что-то значит?» «Только одно. Вы будете произносить его, обращаясь ко мне, или вызывая меня, если наша встреча не окажется последней». «Она может оказаться не последней?» «Как вам будет угодно». Крода чуть поклонился. «И я надеюсь, что со временем вы станете относиться ко мне дружески». «Это нужно заслужить». «Я понимаю». «Ты знаешь, как меня зовут?» «Да». «Почему не обращаешься?» «Хотел спросить, какое обращение будет вам угодно». «Например, госпожа?» Почти мгновенно произнесла Бри. Не потому, что ей хотелось, чтобы кто-нибудь называл ее госпожой, а чтобы понять, какое положение для Кроды приемлемо. «Как вам будет угодно». Существо вновь поклонилось. «Ты серьезно?» «Абсолютно, госпожа». «Подожди меня так называть». «Как скажете, госпожа». «Госпожа». Марина покатала слово на языке, пытаясь понять, насколько оно ей нравится, и улыбнулась. «Без сомнений, вам понравится». Кажется, Крода прочел ее мысли. «Откуда ты знаешь?» «Всем нравится». «Кто ты?» «В каком смысле? Мужчина или женщина?» «Почему вы спрашиваете?» «Мне интересно». Крудо помолчал. Похоже, он не ожидал этого вопроса, после чего ответил, но в его голосе слышалась легкая грусть. «Я не знаю, кто я». «Теперь мне стало очень интересно», — не стала скрывать Марина. «Почему ты не знаешь?» «Потому что не знаете вы». Бри вздрогнула. На лице Кроды появилась улыбка. «Вы начинаете понимать?» «Нет». «Вы создали меня, госпожа. но еще не додумали до конца. «Я создала только Идо», — очень тихо, одними губами произнесла Марина. «И не создала, переделала». «Но сначала вы создали себя». «Можешь говорить мне, госпожа». «Сначала вы создали себя, госпожа», — поправился Крода. «Помните то мгновение?» Очень страшное мгновение. Марина медленно опустилась на диван. «Обрати живое в неживое. Мертвое, которым ты управляешь, может стать твоей частью. Вспомни слова, которые ты читала, но не запомнила. Часть тебя уже мертва, Бри. Используй это». В голове шум. Шок проходит и накатывает боль. Пока прорывается яростными всплесками, но вскоре вцепится по-настоящему, и она превратится в визжащее, страдающее мясо. И будет поздно что-то предпринимать. Если цепляться за жизнь, то только сейчас. Часть меня мертва, но я еще нет. Я жива и могу управлять мертвым. Тем мертвым, которое было моей частью. Я сумею. Я смогу. Все, что нужно, вспомнить правильное слово. Для того, чтобы жить, нужно правильное слово. Бри перекатилась на спину и тяжело задышала. Слово. Нужно правильное слово. Я помню то мгновение. Тихо произнесла Бри. И посмотрела на правую руку. Она сложилась в кулак с такой силой, что девушка пока не могла ее разжать. «Простите, что напомнил неприятное. Неприятное». Неподходящее слово Крода. Марина посмотрела на упавшую чашку. Ей очень хотелось пить. Вообще не хотелось пить. Хотелось разбить чашку об стену, аккуратно помыть и вернуть на сушку. Все одновременно и ничего из этого. Крода не просто напомнил тот эпизод. Он заставил его пережить. И не как во сне, а сильнее, жестче, ярче. Мне было страшно. Однако я должна была через это пройти. «Хорошо, что вы это понимаете, госпожа». Очень почтительно и с огромным сочувствием ответил Крода. «Ты говоришь со мной, как с ребенком. Поверьте, моя почтительность — догма. И я прошу простить, если вам показалось, что... Так ты мальчик или девочка?» «Как вам будет угодно, госпожа». «Я хочу, чтобы ты был мальчик». «Как вам будет угодно, госпожа». Крода помолчал. «Я могу узнать, почему именно так?» «Мне думается, ты будешь стервозной бабой!» Несколько мгновений Крода хлопал глазами, после вздохнул. «Как вам будет угодно?» «То есть чувство юмора я тебе не привила?» «Я не понимаю». «Неважно!» — оборвала его девушка. «Теперь скажи, для чего я тебя создала?» «Для чего?» — удивленно переспросил Крода. «В чем причина? У всего на свете есть причина. Я не могла создать тебя просто так. А главное, почему, я не помню, как создавала тебя?» Теперь Крода понял вопрос и почтительно сообщил. «Вы создали меня одновременно с собой». «Я создала себя?» — удивилась Бри. «Себя новую», — уточнил Крода. «Себя ту, которая вы сейчас». «Себя другую?» «Себя новую». «Чтобы не умереть, чтобы обмануть смерть, чтобы прожить еще чуть-чуть или очень долго. Марина не знала, для чего сделала это с собой, но оставался вопрос: «А зачем я тебя создала?» «Вы не хотели», — признался Крода. «Ха, я знаю, что не хотела», — усмехнулась девушка и неожиданно задала очень правильный вопрос. «Кто ты?» «Я ваш ангел, госпожа. Ангел мертвеца». «Я не мертва», — твердо ответила Бри и увидела, что брови ангела чуть приподнялись, и Крода с легким удивлением поинтересовался. «Правда?» Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власьевский переулок. «Как можно избежать смерти?» «Не дать себя убить», — щелкнул клювом попугай. «Это же очевидно». «И не болеть». «И не болеть». «Идеальный рецепт». «Обращайся». «А если серьезно?» Лис остановила запись, на которой смертельно раненую Бри окутывало черное облако, и повернулась к Киви. «Что нужно сделать?» За прошедшее время они просмотрели видео уже раз 100. Останавливали, приближали, стараясь разглядеть мельчайшие подробности происходящего, те, которые сумела запечатлеть камера. Спорили о деталях и вновь смотрели, надеясь нащупать мысль, которая укажет направление дальнейших исследований. «Мы знаем, что Бри научилась управлять мертвой материей». «Не думаю, что любой мертвой материей», — заметил попугай. «Почему?» «Иначе нас ждало бы нашествие зомби». «Может, она пока не хочет?» «Может быть». Попугай поискал что-то под крылом, после чего вновь перевел взгляд на девушку. «Но ты обратила внимание, что Бри вскрывает только очень старые могилы и берет из них исключительно кости? Можно предположить, что это единственное мертвое, которое ей подчиняется». «Или единственное по-настоящему мертвое, которое она способна добыть». «И в образцах, которые прислал Хинус, были частицы старых костей?» «Да, но полные энергии». «То есть полные жизни?» «Полные энергии», — медленно повторила Шаса. «Я не знаю, насколько они живые. Точнее, они и живые, поскольку полны энергии, и мертвые, поскольку на них невозможно воздействовать. То есть на них можно воздействовать, но как на мертвые». «То есть никак?» «То есть никак», — подтвердила девушка. «С точки зрения магии они идеальные диэлектрики». «И голема Бри невозможно убить обычным способом?» «Можно», — поразмыслив, ответила Лис. «В нем достаточно обычной ткани, которую можно поразить магией или просто уничтожить, например, огнем. Мертвые клетки усиливают обыкновенную ткань, не более». «Бри смешала мертвое с живым?» Киви наклонил голову вправо. «Ага», — прищурилась девушка, понимая, что имеет в виду птица. «Ага». «Как именно мертвое взаимодействует с живым?» «Не разобралась», — честно призналась Лис. «Возможно, будь у меня больше образцов, я бы пошла дальше, но с тем, что было, увы». Хинус действовал скрытно, поэтому сумел захватить совсем немного необычной плоти голема, и она уже закончилась, оставив после себя лишь записи результатов проведенных экспериментов и множество вопросов. К тому же в пробе Хинуса оказались мозги, которые вообще не представляют никакого интереса. «Ты их выбросила?» «Еще нет. А что?» «А то, что у тебя есть образец мозгов, которые сейчас разгуливают рядом с Бри. Вот что», — ответил попугай. и ты в любое мгновение можешь узнать, где находится твоя подруга. Это если я захочу сделать то, что пообещала консулу. Это в любом случае не лишнее. А насчет обещания консулу? Кажется, тебе сейчас о нем напомнят. Киви кивнул на монитор, на который выводилось видео следящих камер, и Лис поморщилась, увидев приближающуюся к дому Гранни. Сучка! Нет, ругательство Диатура не произнесла, а подумала. Отчетливо подумала после того, как в четвертый раз позвала. «Лис? Лисет! Это я, Гранни!» И в четвертый раз не услышала ответа. «Сучка! Она ведь наверняка меня видит, но не выходит». Гранни редко испытывала желание убить или избить до полусмерти, но сейчас ощутила именно это чувство, совмещенное с лютой злобой на мерзкую Шасу, позволяющую себе подобные выходки в отношении ближайшей помощницы консула. «Сучка!» «Лисет!» «Сет, Сет, Сет, Сет», — отозвалось умершее под высоким потолком эхо. А чучело белого попугая перебрало лапами, словно разминаясь. «Чучело?» Войдя в гигантский холл, хотя снаружи особняк не производил впечатления настолько большого, Диатура сразу заприметила сидящую на жердочке птицу, крупного белого попугая. А поскольку это было единственное оказавшееся в поле зрения живое существо, девушка пристально уставилась на птицу и не отрывала взгляд почти две минуты. Убедилась, что попугай неподвижен, записала в чучело, но ошиблась. «Позови хозяйку». «Ты мне не хозяйка», — сварливо отозвалась птица. «Позови хозяйку». «У тебя получается громче». «Ах ты!» Гранни затрясло от бешенства. «Ладно еще мерзкая Шаса, которой рано или поздно, в этом Диатура нисколько не сомневалась, придется заплатить за все свои прегрешения перед консулом. Терпеть ее выходки было тяжело, однако хамство домашних животных выходило за все возможные рамки. «Сейчас ты завопишь так громко, что даже в соседних домах стекла вылетят!» И навела на наглую птицу боевой перстень. Улыбнулась, представив, как эльфийская стрела третьего уровня врезается в белую тварь, и холл наполняется предсмертным визгом, смешанным с вонью паленых перьев. Активизировала перстень, запуская в попугая молнию, и вздрогнула, увидев, как стремительная стрела в последнее мгновение, за доли секунды до того, как вонзится в птицу, резко поменяла направление и влетела в стену. Нет! Не влетела. Вновь свернула, на этот раз к потолку, затем к окну, затем направилась вертикально вниз и запуталась примерно на полпути между потолком и полом, заметавшись в невидимом кубе и постепенно теряя энергию. «Отклоняющие щиты», — сообщил попугай, с интересом разглядывая яркие вспышки запертой эльфийской стрелы. «Здесь ведь моя территория, и она надежно защищена. Даже такая дура, как ты, могла бы догадаться, что простым оружием лучше не брицать. Меня зовут Киви». «Что ты сказал?» — ощерилась Гранни. «Киви», — повторил попугай, взлетая с жердочки. «Как бегающую птицу, только я летающая». Сильно взмахнул крыльями, резко разрезав воздух, и исчез. Не скрылся, а именно исчез, растворившись прямо в полете. «Тут моя территория. Скотина!» С чувством произнесла Гранни, снимая с пальца разряженный перстень. «Птица!» — поправила ее невидимая птица. «Скот пасется, а я парю». «Я до тебя доберусь». «Сначала научись летать!» «Ты...» Но договорить Диатура не успела. «Вижу, вам весело», — сказала вышедшая в холл Лис и прищурилась на грани. «Мы знакомы?» «Ха! Еще скажи, ты же умерла!» — съязвила Диатура, намекая на любимое приветствие предыдущего хозяина особняка, Лени Клопицкого по кличке «Ты же умер». «Во всем остальном ты его прекрасно копируешь». Лис действительно изобразила Леню. Приняла слегка рассеянный вид, давая понять, что совсем не рада посетительнице, сделала вид, что впервые ее видит, и никак не среагировала на извительную подначку. «Так мы знакомы?» «Не притворяйся, что не знаешь меня». «Я много кого вижу, о ком слышу, но это не значит, что я знакома с теми, кого вижу или о ком слышу». «Достаточно того, что ты меня знаешь». «Ты уже уходишь?» «Скоро». «Дверь можешь не закрывать». «Она была открыта». «Мы здесь никого не боимся». «Смелое заявление». «Это моя территория, мой дом». «Леня тоже так думал». «И погиб здесь, в своем доме, на своей территории». На этот раз укол достиг цели. Лис вздрогнула, и на мгновение в ее глазах мелькнула смешанная с болью злость. Но лишь на мгновение. Затем их снова поглотила пелена равнодушия. «Зачем ты здесь?» «Допустим, хочу купить артефакт». Гранни увидела, что один удар достиг цели, и приободрилась. «Ты не такая толстокожая, каким был, ты же умер». «Заказы временно не принимаются». «Не обучилась ремеслу?» «Проблемы с поставками энергии». «На что же ты живешь?» «Распродаю складские запасы». «И как прибыль?» «На хорошее вино хватает». «Угостишь?» «Зачем ты здесь? Приехала напомнить об обещании?» В первое мгновение Диатура даже не поняла, что имеет в виду Шаса. А когда поняла, рассмеялась. «Нет, конечно. Как ты могла подумать?» Грань окончательно освоилась и успокоилась. Она поняла, что Лис сознательно выводила ее из себя и сделала самое умное в такой ситуации. Постаралась, чтобы усилия Шасы не достигли цели. «Ты сама пришла к нему». «К Схинке». «Неважно. Ты говорила со Схинки, но договаривалась с консулом. Сделала предложение, от которого он решил не отказываться. И теперь консул ждет результата. Но не думай, что он сидит сложа руки. Все ищут Бри». «Я догадываюсь». «И если консул с нашей помощью, разумеется, доберется до Бри раньше тебя, сделка будет считаться расторгнутой». «Я это понимаю». «И твой любимый услышит слово князя». Это был второй запланированный удар по Шасе. Однако на этот раз Лис даже не покачнулась. Подняла брови и поинтересовалась. «Тебя это радует?» «Это многих обрадует». «Почему?» «Никто не любит предателей». Несколько мгновений Лис молчала, в упор глядя на Гранни, после чего кивнула, признавая право Диатуры считать Дариана изменником, и поинтересовалась. «Теперь уходишь?» «Скоро», — пообещала Гранни. «А пока скажу, что нам понравилось то, что ты говорила и как вела себя в Михельсоне. Ребят нужно призывать к сдержанности». «Ха! Вы все-таки установили в Михельсоне подслушивающие устройства». «Нет. Просто ночь МГ и события на Солянке твои друзья пережили по-разному. Кто-то продолжает горячиться и призывает сражаться с консулом до полного уничтожения Альянса, а кто-то задумался о себе и своем будущем и стал стучать во внутреннюю агему. «Это был вопрос времени, Лис», — почти проникновенно произнесла Диатура. И этот вопрос звучал так: сможет ли консул удержать власть так долго, чтобы в него начали верить? Ответ получен, ответ положительный. для вас. Ты помнишь, о чем договорилась? Да, поколебавшись, ответила Шаса. Помню. А значит, для нас. Я вам не служу. Нас вполне устраивает сотрудничество. Взаимовыгодное. Элиса отвела взгляд, потому что ответить ей было нечем. А Гранни ответа не ждала, но и добивать Шасу не стала. Помолчала, давая Элис возможность проникнуться услышанным, после чего улыбнулась. «А насчет артефакта подумай. Я бы с удовольствием проверила, насколько ты хороша в ремесле». «Я подумаю», — тихо пообещала Шаса. «Спасибо». Еще одна улыбка от Гранни, на этот раз почти теплая. «В таком случае я пошла?» «Подожди». «Да». Диатур начала поворачиваться к двери, но задержалась и с некоторым удивлением посмотрела на девушку. Она ожидала, что Шаса обрадуется ее уходу. «Что?» «Что консул знает о магии Бри?» «В настоящий момент почти ничего», — не стала лгать Гранни. «Но он обязательно узнает». «Я спросила не для того, чтобы выслушивать рассказ о гениальности консула. Я понимаю, что он умен и силен. У меня есть информация». «Да?» Теперь Диатура продемонстрировала искреннюю заинтересованность, ненаигранную. Бри каким-то образом научилась работать с мертвым. «Это мы знаем. Но это настоящее, абсолютное мертвое, на которое не действует классическая магия». «Так...» Грани помолчала, оценивая важность услышанного. «Ты уверена?» «Иначе не сказала бы». «То есть это черное облако?» «Это черное облако состоит из частиц, которые были мертвы, но сейчас вновь полны энергии, суть которой нам совершенно не ясна. Единственное, что можно сказать с уверенностью, частицы неуязвимы к воздействию классической магии, и если облако стало частью Бри...» «То и сама Бри неуязвима», — прошептала Диатура. «Частично уязвима», — серьезно ответила Лис. «Вопрос лишь в том, как много черной пыли внутри Бри, и умеет ли она передавать ее другим. И что она еще умеет или научилась создавать из этого облака?» Москва, улица Рябиновая. «Нет, не кровь. Больше не кровь». Иду не понимал, что происходит. То есть он прекрасно понимал, что изменился, точнее, что та странная сука его изменила, но не мог осознать, насколько сильно. И еще. Временное это явление или нет? Страшное, невероятное и неожиданное, необъяснимое явление. Он потерял магию крови. Высушив поваренка, Идо не получил от него ничего. Чужая кровь привычно разбежалась по организму вампира, но не наполнила его силой. Он все еще был быстр и ловок, силен физически, однако чувствовал, что не способен колдовать привычным для себя образом. Точнее, старый запас еще оставался, однако уменьшался с каждым мгновением, и скоро его возможностей не хватит даже на элементарный морок. «Что происходит? Почему ты ничего мне не дала, сука?» Идо в бешенстве пнул мертвое тело. «Почему ты меня обманула, тварь? Тварь!» Эту женщину он высушил спонтанно, потому что решил еще раз проверить, убедиться, что кровь перестала действовать так, как должна. Вошел вслед за ней в подъезд, наплевав на камеры наблюдения и консьержа, который наверняка обратил внимание на странного незнакомца. В лифте ударил несчастную по голове, отвез ее на последний этаж, вытащил на пожарную лестницу и вцепился в шею. Именно вцепился, с лютой яростью, отчаянно надеясь, что предыдущий случай был просто сбоем организма, вызванным неизвестным колдовством, а сейчас... Но и сейчас ничего не произошло. Кровь утоляла жажду, но не придала сил. Магия ушла. «Я все-таки стал уродом!» Разъяренный вампир или бывший вампир порвал еще дышавшей жертве горло и уселся на ступеньки, равнодушно наблюдая, как вытекает из женщины липкое красное. Раньше эти капли делали его силачом, теперь вызывали раздражение. «Она специально придумала мне такое наказание!» Иду мог поклясться, что уже встречал эту девчонку, но не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. «Похоже, я разозлил очень сильную ведьму». Настолько сильную, что она смогла изменить его генетику. За один сеанс. За один проклятый сеанс. Через дикую боль и невыносимое страдание. «Я перестал бояться солнца, но теряю силу и не чувствую вкуса крови». Иду понимал, что с ним случилось нечто невероятное, уникальное, нечто такое, что наверняка заинтересует консула. «Настолько заинтересует, что он превратит меня в подопытную крысу». Остановиться ею вампиру не хотелось. Он громко выругался, с остервенением пнул ногой мертвую женщину и неожиданно почувствовал запах силы, тонкий, едва уловимый аромат могущества на грани восприятия, но очевидный, манящий запах силы, обещающий новые, еще непознанные возможности, но совершенно точно магические. Это Идо чувствовал интуитивно. Ощущение близкой магической энергии знакомо любому колдуну, и неважно, от источника он питается или высушивая разумных. Энергию, позволяющую творить колдовство, не спутаешь ни с чем. Оставалось лишь понять, откуда идет ее запах, а точнее аромат. «Все-таки кровь?» Идо взял на палец начавшую запекаться жидкость, слизнул и покачал головой. «Нет». «Рядом, но нет». Кровь перестала кормить вампира. Однако в ней появилось нечто такое, что обещало пополнение запаса магической силы. Новой магической силы, которая стала доступной после изменения. В запекшейся крови образовалось нечто мертвое. Масан вытер палец о ступеньку и прищурился. «Мне нужно нечто более мертвое». Дальше Идо действовал по наитию, повинуясь ощущению, возникшему в тот момент, когда он почувствовал идущий от высушенной женщины запах силы, когда слизнул с пальца каплю мертвой крови. Вампир достал смартфон, посмотрел в навигаторе адрес ближайшего морга. До больницы оказалось всего лишь 20 минут пешком, и направился к нему. Не совсем представляя, что будет делать, но чувствуя, именно чувствуя, что ему нужно именно туда, к мертвым. От него по-прежнему воняло. Однако мерзкий запах стал ощутимо слабее, и прохожие перестали оглядываться на вампира, удивляясь, что от неплохо, в общем, одетого мужчины несет помоями. А кровь с лица и рук Идо смыл сначала в луже, а затем купленной в небольшом магазинчике водой. Изучил стоящую у ворот карту больницы, нашел здание морга и остановился, дожидаясь, когда от него отъедет похоронная процессия. Проникнуть внутрь незамеченным Идо не мог. Магические силы стремительно таяли, и оставшегося запаса не хватало на морг нужной мощности и длительности. Однако тут Масану повезло. Челы как раз заканчивали свои дела. Минут через 10 погрузили гроб в автобус и уехали, а других процессий не наблюдалось. Судя по всему, на сегодня они были последними. Идо выждал еще немного, надеясь, что освободившиеся работники отправятся обедать, и не ошибся. Приблизительно через четверть часа четверо крепких мужиков действительно покинули морг и направились в сторону главного корпуса. К этому моменту Масан был уже настолько на взводе, что не обратил внимания на то, что уходящие работники не закрыли дверь. Проскользнул внутрь, едва они скрылись из виду, широким шагом прошел по коридору, пытаясь сообразить, где расположены холодильники, и резко остановился, услышав: «Вы что здесь делаете?» На обед отправились не все работники. Один предпочел по ходу в столовую домашнюю еду из сутка, а, услышав шаги, вышел из подсобки посмотреть, кто заявился в морг. «У нас закрыто». «Я по делу». «По какому?» «Полиция», — привычно ответил Идо. «Документы покажите». «Напарник принесет из машины. Где холодильник?» «Напарник принесет ваши документы?» — удивился работник. «А что не так?» «Вот когда напарник придет, тогда и заходите». «Где холодильник, тварь?» — взвизгнул Идо. И сорвался. Просто сорвался. Накатывающая слабость, омерзительная, невыносимая слабость, смешалась с ароматом силы, которой был пропитан морг. И получившийся коктейль заставил Масана потерять голову. «Где холодильник?» — взвизгнул он, бросаясь на мужика. Тот попытался закрыться в подсобке, не собираясь связываться с чокнутым посетителем, но не успел закрыть дверь на замок. Впрочем, даже если бы успел, вряд ли это что-нибудь изменило. Идо стремительно терял магические способности. Однако сила и ловкость еще оставались при нем, и дверь бы он снес без особого труда. А уж незапертую преграду он просто пнул, заставив мужика влететь внутрь, мгновенно оказался рядом и несколько раз ударил несчастного в лицо. Беспощадно, дико, ломая нос и скулы, хотел забить до смерти, но вспомнил о делах, взял лежащего чела за грудки, приподнял и прорычал. «Где холодильник?» «Там», — пробормотал тот. «Показывай». Поднял его и выволок в коридор. «Куда?» «Сюда», — мужик ткнул пальцем. «В конце самом». «Посмотрим». Вампир дотащил несчастного до нужной двери, надавил на ручку, она оказалась открытой, и, войдя внутрь, улыбнулся. «Да». Увидев ряды металлических дверец, и тут же вновь обратился к мужику. «Где самые старые трупы?» «Что?» «Где самые старые трупы, тварь? Где они?» «Самые старые?» Несколько мгновений мужик, непонимающе, таращился на Идо, после чего уточнил. «Старики?» «Которые давно умерли». «А, невостребованные. Здесь». Они подошли к одному из ящиков. «Вот». «Хорошо». Масан открыл холодильник, выдвинул стол, быстро оглядел тело, вдохнул запах, сила чувствовалась, и снова ударил мужика в голову. Тот повалился на пол, а Идо, будучи не в силах больше сдерживаться, выпустил иглы и принялся жадно рвать мертвое тело, урча от нетерпения и удовольствия, выдирая куски мертвой плоти и жадно поглощая их. Вначале, даже не пережевывая, заглатывая целиком, затем чуть медленнее, разборчивее, но продолжая урчать и хихикать, чувствуя, как его новое тело наполняет новая сила. Грозная, темная сила. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Михаила Певцова. Она вздрогнула. Вздрогнула, несмотря на то, что была готова к тому, что тайник раскроется. Но все равно вздрогнула, когда это случилось. Выдержала пару секунд и только потом вытащила из стены деревянный пенал. Деревянный, но крепкий, надежно защищающий содержимое от воды и огня. Пенал изготовили шассы, и он мог выдержать очень многое, даже ядерный взрыв. А открывался просто, прикосновением. Узнав руку девушки, деревянная панель съехала в сторону, и Бри сквозь слезы посмотрела на книгу в кожаном переплете темного, очень глубокого синего цвета. На обложке два коротких слова, вытесненных неизбежно черным. Два очень коротких слова на очень старом языке. Бри на нем не говорила и знала только два этих слова. Знала, как они произносятся, а главное, точно знала, что они означают. Название древней книги звучало бесконечно страшным обещанием. «Темные церемонии». Так в руках Марины оказалась одна из самых загадочных книг в истории. Труд дерзкий, выходящий за рамки мироздания, но описывающий лишь первый шаг. Отвечающий на те вопросы, которые были поставлены, но задающий множество следующих тому, кто сумел погрузиться в размышления Алтереги, осознать его теорию, правильно понять найденные им ответы и пойти дальше. Труд, подаривший Бри невиданную силу, яростную, позволяющую свершать немыслимое, силу творения, грозную, темную силу. То, что делала сейчас Бри, не было описано в темных церемониях, и оттого ее работа становилась ценнее, наполняя девушку гордостью за саму себя. Она творила. Именно творила, создавая из ничто нечто, создавая принципиально новое существо, а не смешивая мертвое с живым, поднимаясь так высоко, как не снилось даже Алтереге, чей труд стал для нее фундаментом. Ученица не просто превзошла учителя. Сейчас Бри писала собственное учение, развивающее теорию давным-давно умершего учителя. Однако писала — это преждевременное определение. Сейчас Марине было не до теории и оформления своих идей в учебнике. Она медленно, на ощупь, ориентируясь лишь на собственные чувства, путаясь, ошибаясь, но не боясь ошибиться, собирала вольное, непослушное ничто и наделяла его дыханием жизни. Непривычной жизни, искусственной. Или наоборот, настоящей жизни, той, который когда-то наполнял ничто спящий, и которая затем, развиваясь и совершенствуясь, приспосабливаясь к обстоятельствам или сражаясь с ними, обрела нынешние черты, теперь привычные, переставшие считаться искусственными. Ведь все, что мы называем настоящим, консервативным, классическим, некогда было новым, дерзким, разрушающим устои. Иначе не бывает. Бри шла по этому пути медленно, ошибаясь, но не отступая, и не думая о последствиях, не размышляя над тем, куда придет. Она просто шла, увлеченная, уверенная в том, что поступает правильно. Она вспоминала слова, произнесенные, когда смерть дышала ей в лицо, и те, которыми трансформировала Идо. Она использовала их, потому что слово всегда в начале, и придумывала новые, недостающие, но необходимые для воплощения задуманного. Ее заклинания рождались прямо тут, в горниле эксперимента, и сразу обретали уверенную подлинность, наполнялись силой и значением, делаясь приказами, создающими живое нечто из абсолютного ничто. «Все!» Бри шумно, но не театрально выдохнула и сделала шаг назад. И покачнулась, только сейчас почувствовав, сколько сил отняло у нее творение. Покачнулась и наверняка упала бы, не подхвати ее верный Джузи. «Я сделала это!» Комната была задрапирована черным. Не тканью или краской, пылью. Мельчайшие частицы ничто, которые Марина отбрасывала, выполняя свое творение, липли к стенам и потолку, падали на пол, покрывали мебель, люстру и даже Джузи. Свободными от них оставались только девушка и Крода. «Я сделала это!» «Но получилось ли?» Бри выждала пару минут, а затем, продолжая опираться на руку голема, медленно обошла по кругу свое творение. «Будь я склонен к пафосным заявлениям, я бы сказал, что вы пишете историю нового мира, госпожа», — тихо произнес Крода. «Но вы и так это знаете». «Не знаю. Не уверена». Марина вовсе не кокетничала. Она понимала, что поднялась на необычайно высокий уровень, однако не разделяла мнение ангела относительно нового мира. «Это всего лишь еще один раздел магии». «Изначальной магии, госпожа. Вы проникли туда, откуда все пошло. Проникли в самое начало, в суть мироздания». «И как мне теперь из него выбраться?» Крода вздрогнул. Через мгновение понял, что девушка шутит, и тихонько рассмеялся, и умолк, не мешая Марине разглядывать свое творение, свое первое творение, которое получилось несколько корявым. Это было массивное, но уступающее Джузи в размерах существо, обличием похожее на гориллу, а мордой на быка. Именно мордой. Бри нарочно создавала монстра, желая увидеть, насколько он окажется жизнеспособен, и потому ужасные черты создания не вызывали у девушки отвращения. Да и не могли вызвать, ведь в конце концов она сделала его сама. Звали его Грозон. Имя пришло само во время творения, и сейчас он стоял посреди комнаты и удивленно рассматривал свои мощные руки. Руки, а не лапы. «Кажется, он до сих пор считает себя ничем», — прокомментировала Бри, отчаявшись разглядеть в глазах существа проблески разума. «Он опомнится, госпожа», — тихо произнес Крода. «Не уверена, что в его голове есть нужные синопсисы». «Дайте ему время». «Зачем ему время? По-моему, у меня получился тупой громила, на фоне которого даже Джузи выглядит интеллектуалом». Бри расстроенно махнула рукой. «Зря я тебя послушала». Девушка сильно волновалась, приступая к творению принципиально нового существа, и особенно ее смущала необходимость создания мозга. В формировании тела у Марины был некоторый опыт. Джузи был построен с применением «ничто», в строгом соответствии с инструкциями из темных церемоний, а вот с мозгом вышла заминка. Алтер-эго предлагал использовать либо естественные комплектующие, либо искусственные. Бри склонялась к тому, чтобы послушать совета Нава, но Крода настоял на другом. Вы планируете создать существо, госпожа, а не куклу. Поэтому сотворите мозг сами. Марина поддалась на уговоры ангела, но теперь, глядя на торчащего пень пнем Грозона, жалела об этом. Нужно было вставить в него готовые мозги. Вы поступили правильно, госпожа. Пусть ваше творение несовершенно, зато оно закончено. Оно тупое! Бри кивнул на тварь. Смотри, оно даже не понимает, что мы говорим о нем. Оно обрело собственный разум, пусть и несовершенный, а вы — необходимый опыт, госпожа. Ваше следующее творение получится много лучше. Марина кисло посмотрела на Кроду, затем на Грозона, покачала головой, но промолчала. Вы создали самостоятельную жизнь, госпожа. Жизнь, а не голема. И сравнялась со спящим? В какой-то мере. Мира оказалась не самой удачной. Почему вы думаете, что первые творения спящего получились идеальными? А разве нет? Удивилась девушка. Насколько я помню, даже навы признают, что асуры близки к совершенству. Во-первых, асуры не были первыми детьми спящего. Они были первыми известными детьми спящего. Очень серьезно ответил Крода. Во-вторых, нам свойственно идеализировать гениев, но кто знает, как было на самом деле? Мне кажется, или ты действительно только что усомнился в гении создателя всего вокруг? На мое счастье, спящий спит, ответил ангел. Бри не вложила в него чувство юмора, но он быстро учился. А если бы и не спал, то вряд ли бы разволновался от слов такого ничтожества, как я. «Почему ты так решил?» «Сравните нас, госпожа», — развел руками Крода. «Миллионы лет назад спящий вдохнул жизнь в ничто и создал все, что нас окружает, абсолютно все. Он отец Вселенной, творец всего сущего, совершивший грандиозный подвиг. И я, чью жизнь вы можете прервать в любое мгновение. Какое ему может быть до меня дело? До моих мыслей и рассуждений о нем. А вдруг его возмутит тот факт, что в созданной им вселенной отыскалось ничтожество, не выказывающее создателю сущего должного уважения? Ты живешь в его мире, пользуешься его благами, ты дышишь благодаря ему. Благодаря вам, госпожа. Крода отвесил легкий поклон. Мой создатель — вы. Бри вздрогнула. Крода склонился чуть ниже. Девушка тихонько вздохнула, осознавая слова ангела, после чего очень тихо спросила. А вдруг его возмутит тот факт, что в созданной им вселенной появился некто, способный повторить его подвиг? Вы собираетесь создать вселенную? Пока я лишь наполняю ничто жизнью. Глаза Крода ярко вспыхнули. Я ждал этого мгновения, госпожа. Когда я возомню себя спящим? Криво улыбнулась Марина. Когда вы осознаете свою силу. По-настоящему осознаете. Ведь говорить «я сравнялась со спящим» и знать, что вы сравнялись со спящим, далеко не одно и то же. А вы уже знаете, госпожа, во всяком случае чувствуете. Вы начинаете раскрывать свой гений, и именно поэтому я просил вас лично сконструировать мозг этому существу. Вы должны работать, вам нужен опыт. Сейчас мне в первую очередь нужны помощники. Они у вас появятся. Вы придумали Грозона. Здоровенная тварь по-прежнему стояла в центре комнаты. Вы вообразили его облик и сформировали во плоти. Теперь он полон жизни, которая раньше была смертью, а точнее — ничем. Да, Некоторые тайны создания еще находятся за пределами вашего понимания, но нет никаких сомнений в том, что вы их раскроете. Мне кажется, что вы стоите на пороге невероятных свершений, но в действительности вы уже шагнули за порог, госпожа, и осваиваетесь в новом, абсолютно новом мире, на котором будет начертано ваше имя. «Ха! А как к этому отнесется спящий?» — криво улыбнулась Бри. «К нашему счастью, он спит», — повторил Крода, позволяя себе ответить улыбкой на улыбку. «А как к этому отнесутся великие дома, консул?» «А что они могут вам сделать?» «Действительно, что?» Марина уже поняла, что ничто стоит выше магии, точнее, не замечает ее. Ничто было раньше, ничто было всегда, ничто лежит в основе всего, и магии в том числе. Ведь энергия была порождена однажды из ничего, которое спящий взял за основу. «Я добралась до основного кода?» «И сейчас разбираетесь в нем, госпожа. Мозг этого болвана абсолютно прост», — Крода кивнул на Грозона. «Однако он всего лишь набросок, черновик мастера, который готовится стать гением». «Я мастер?» «Вы будущий гений, госпожа. Ваш следующий шаг полноценный, способный к развитию мозг полноценного индивидуума. А затем вы научитесь наделять своих существ умениями». «Какими умениями?» — не поняла Бри. «Магическими», — мягко ответил Крода. «Вы все еще не осознали свои перспективы, госпожа. Познав ничто, вы обретете способность не заниматься магией, а сотворить свою собственную, по своим правилам, со своими заклинаниями, и наделить своих существ способностью к ней». «Не может быть!» — прошептала девушка. «Грандиозно? Невероятно!» «И это далеко не все, что вы сумеете», — пообещал Крода. «Верьте в себя, госпожа. Вы удивитесь, вам это покажется забавным, но только вера в себя, чутье и гений вознесут вас на вершину. Вспомните, что спящий не был магом. Он создал магию, как создал все вокруг. Вы отыскали тропинку к его тайнам, так почему бы не повторить его достижения?» «Я не собираюсь создавать Вселенную. Меня вполне устраивает это». «Переделайте ее по своему вкусу». «Всю Вселенную?» «Почему нет, госпожа?» Крода показался искренне изумленным. «Великие дома сосредоточены на Земле, поскольку секрет большой дороги утерян, и воссоздать переходы во внешние миры им не по зубам. Но ведь вы не скованы узами классической магии. Вас не интересует, что поломалось во Вселенной и почему большая дорога перестала открываться. Вы можете или изменить старые законы, починить сломанное, позволив заклинаниям вновь работать, или написать новые законы и создать свою личную большую дорогу. Для себя и своих детей, для тех, кому будет подвластна ваша магия, та, которую вы дадите Вселенной. Для последователей? Для детей, госпожа, для детей». Крода вновь посмотрел на Грозона. «Это ваш сын, госпожа. Неумелый, бестолковый, сильный, не очень умный, но сын». «Ничего, если я не стану воспринимать его своим ребенком». «Это ваше право, госпожа». «Спасибо». На Грозона Бри старалась не смотреть, особенно после слов ангела. Она прошла в соседнюю комнату, приказав Джузи приглядывать за этим созданием. «Я еще не решила, как с ним поступить», уселась в кресло и жестом разрешила Кроди устроиться на стуле. «Мне понравились твои размышления, и в целом я с ними согласна». «Благодарю, госпожа. Но я категорически не приемлю слова о родстве с тем существом». «Я всего лишь хотел сказать...» «Тихо!» Кродо послушно замолчал. «Я поняла, что ты хотел сказать, но не приемлю это. Во всяком случае, в отношении этого существа. Оно не вызывает у меня никаких эмоций, кроме легкого отвращения». «Да, госпожа». «Соответственно, я не знаю, когда вновь соберусь приступить к творению существ, но поскольку мне нужны помощники, в ближайшее время я планирую создать нескольких мощных големов». «Да, госпожа». Кродо несколько погрустнел. «Но им понадобятся мозги, которые нам с тобой придется раздобыть». Из Москвы в Санкт-Петербург. «Кашляет мля!» «Чихает!» «Сам ты идиот!» «Я тебе, что ли, сказал?» «Да мне до балды, сказал ты или нет?» «Это как мля?» «Не сказал, значит, подумал!» Поскольку он действительно так подумал, Жбану пришлось заткнуться, но его неожиданно поддержал козел. «Машина не кашляет, дерево, а чихает!» «Уй-буй, ты слышал? Он меня деревом обозвал!» — возмутился Сырок. «И ты это спустишь?» «Я вас, дегенератов, стараюсь как можно реже слушать!» — проворчал Штыпсель и злобно уставился на пересевшего за руль Козявого. «Ну, и где твоя бензоколонка?» «Сейчас все будет», — пообещал боец, напряженно глядя на экран навигатора. «Еще чуть-чуть». Он понимал, что накосячил. Сел за руль, поскольку кто-то должен был сменить уставшего Сырка, но увлекся разговором. Дикари бурно обсуждали, как будут тратить честно заработанные деньги, и перестал следить за уровнем бензина. А зачем, раз машина едет? В итоге сидящий на заднем диванчике Жбан в какой-то момент поинтересовался. «Зачем эта кнопочка светится?» И все поняли, что приехали. Ну, в смысле, скоро приедут. А поскольку оказаться посреди дороги с неработающей машиной никому не хотелось, на Козявого обрушился поток ругательств. Его даже побить хотели, но решили отложить, потому что небезопасно лупить того, кто за рулем. Потому что тогда машина может оказаться и без бензина, и в кювете перевернутая. Достали навигатор, поинтересовались у него, где можно разжиться топливом, и теперь стремились к ближайшей бензоколонке. «Скоро она, скоро! Вот!» Козявый шумно выдохнул, увидев за изгибом дороги вожделенное заведение, и подвел чихающий внедорожник к колонке. «Приехали!» «Хорошо!» Несколько секунд все оставались на своих местах, после чего начали переглядываться. «Пойди купи!» — распорядился Штыпсель, поняв, что процесс затягивается. Но поскольку ни к кому конкретно Уйбуй не обратился, козел решил, что речь идет о нем, и напряженно поинтересовался. «А почему я?» «А кто?» — лениво уточнил Штыпсель, которому было абсолютно все равно, кто побежит в кассу. «Ага, я ща пойду, бабло свое в ваш бензин вложу, а вы возьмете и уедете». «Это еще зачем?» «Затем, чтобы делить на меньшее». Козел озвучил мысль, которая посетила каждого находящегося в машине бойца, и тем поставил дикарей перед серьезной проблемой. Выходить из машины никто не желал. «Да, испортили нас деньги», — прокомментировал происходящее Штыпсель. «Сделали подозрительными». «Еще какими?» — подтвердил Козявый. «Морально-волевые качества пострадали», — заметил умный Жбан, из-за чего на него посмотрели с подозрением. «Вместе оно надежнее», — дипломатично произнес Сырок. «Нам нельзя вместе идти. Тогда деньги без присмотра окажутся, — высказался Уйбуй. — И не идти нельзя. — Надо вместе из машины выйти и не входить, пока не поедем, — предложил Козявый. — Тогда получится, что мы друг другу побратимы и можем верить. Насчет побратимства и доверия у пассажиров внедорожника были некоторые сомнения. Однако в целом идея Козявого получила одобрение. «Так и сделаем», — решил Штыпсель. «Да», — поддержал его Жбан. «Выходим на счет три». «Три». Все раскрыли дверцы и вышли. А Козявый дверцу распахнул, но, воспользовавшись тем, что двигатель не был заглушен, одновременно надавил на акселератор и резко рванул с места. «Стой!» — завопил козел, пытаясь сорвать с плеча оставшийся в машине дробовик. «Не ори!» — вздохнул Уйбуй. «Почему? Там же наши деньги!» «А ты не понимаешь?» Не понимал, но это быстро прошло. О том, что машину они так и не заправили, Козявый вспомнил примерно через 30 ярдов, когда двигатель заглох окончательно. В какой-то момент почти собрался начать отстреливаться, но, поразмыслив, понял, что лучше принять судьбу, и жалостно посмотрел на подошедшего Штыпселя. А тот покачал головой и осведомился. «Решил подальше переставить?» «Хотел проверить длину шланга», — пискнул в ответ боец. — «Ща проверишь», — пообещал Уйбуй. — «Выходи». — «Стрелять не будете?» — «На такого дурака пулю тратить жалко», — честно ответил Штыпсель. — «Просто выходи». И облокотился на переднее крыло, наблюдая за тем, как Жбан, Сырок и Козел принялись доходчиво объяснять Козявому, во что может вылиться отсутствие взаимного уважения внутри небольшого коллектива. Били провинившегося Козявого дружно, однако без особой злости, поскольку все понимали, что окажись они на месте глупого бойца, тоже постарались бы воспользоваться ситуацией. Кто же думает о бензине, когда 4 сумки денег в багажнике? «Хватит, в общем», — распорядился Штыпсель, увидев, что подчиненные доколачивает Козявого на остатках энтузиазма. «Вы мне два зуба выбили!» — сообщил боец, пытаясь отыскать на асфальте утерянные части организма. «Получишь долю, сходишь к стоматологу». «А доля будет?» Навострил уши Козявой, который почти поверил в то, что его побьют и оставят на бензоколонке. «Будет!» — махнул рукой Штыпсель. «Когда вы, кретины, поймете, что доля всем будет, и лучше ее получить, чем всякой дурью маяться, стараясь друг дружке глотки перерезать?» Внешне подчиненные отнеслись к заявлению с пониманием, покивали, то есть, а внутренне — скептически, поскольку каждый сказал себе, что две доли, или вообще все, много лучше, чем одна. Помолчали, после чего Жбан поинтересовался. «И что теперь делать?» «А что теперь делать?» Удивился глупому вопросу Уйбуй. «Мы все вышли из машины и друг друга видим. Ща, короче, дотолкаем ее взад и заправим. Въехали?» «А кто пойдет платить?» После выходки Козявого этот вопрос встал еще острее. Но прежде чем козел завопил, что сейчас вот точно не станет, Штыпсель предложил свой вариант. «Все пойдем. А кто за баблом останется приглядывать?» «Тогда половиной пойдем, а половиной останемся приглядывать». «Нас пятеро», — напомнил слишком умный Жбан. «Ну давай Козявого пополам распилим, чтоб тебе спокойнее было», — предложил Уйбуй. «А если кто останется, сумки заберет и в лес?» — предложил напирать боец. «С такими сумками далеко не уйдут». «А уходить не надо, затаиться только». Жбан вновь подтолкнул коллектив в пучину взаимного недоверия и поднял градус напряженности. «Может, поделим бабки?» — несмело предложил Козявый. «А то ведь с ума так сойдем!» «Здесь?» — не понял Козел. «А где?» «А как уезжать?» — осведомился Сырок. «Если что, машина на меня оформлена!» — напомнил Штыпсель. «Хе! Жребий бросим!» — хрюкнул Жбан. «Себе можешь хоть что бросать, а машина моя!» «То есть ты уедешь, а нам тут оставаться?» — перепугался Козявый. «Здесь, в лесу?» «Все вместе в машине поедем», — решительно сказал Жбан. «Каждый со своей долей?» «Да». «И положим ее в багажник?» «А больше некуда». «И чем это будет отличаться от того, что сейчас?» — задал острейший вопрос Уйбуй. Несколько секунд дикари разглядывали друг друга, а затем медленно потянулись за оружием. Через пару секунд на трассе, связывающей культурную столицу с официальной, должна была начаться перестрелка. Однако случиться ей не позволила громко прозвучавшая реплика «А ловко вы тут!» «Управляетесь!» Которая заставила дикарей опомниться и обернуться на голос. На носатого брюнета, дружелюбно разглядывающего предперестрелочных шапок из открытого окна приземистой Audi A7. «Ты что, нас видишь?» — выразил всеобщее удивление Козявый. «А как ты думаешь?» Брюнет обаятельно улыбнулся и представился. Капур Тамба. Экстренная финансовая аналитика, надежное юридическое сопровождение и офлайн-бизнес-коучинг по запросу. Что у вас случилось? В действительности, он прекрасно знал, что случилось. С такой горячностью дикари могли только добычу делить. Оставалось лишь определить ее размер, прикинуть, насколько ему интересно тратить время на происходящее, если интересно зафиксировать прибыль, и продолжить путь по своим делам. «Сейчас!» — горестно вздохнул Жбан. «И это тоже обо мне!» — не стал скрывать Капур. «Все развлекаетесь!» «Заправляемся и уезжаем!» — отрезал Штыпсель в последней попытке избавиться от носатого дельца. В безуспешной попытке. «В Питер собрались!» «В Тбилиси!» — буркнул Сырок. — Тоже неплохо. Кстати, могу продать новый навигатор с правильными картами. Однако предложение не произвело впечатления. — Просто проваливай, — попросил Уйбуй. — Сами разберемся. Но поведение красных шапок подсказало опытному шассу, что речь идет о солидном куше. Поэтому он выключил двигатель и вышел из машины, не обращая никакого внимания на то, что руки дикарей продолжали поглаживать пистолеты и ятаганы. «Вы беженцы, что ли?» «Просто уехали», — ответил Штыпсель, понимая, что отделаться от Капура не получится. «На отдых едем», — сообщил Жбан. «Лечиться?» — добавил Сырок. «Бухать!» — конкретизировал вопрос Козел. «На самом деле мы большие патриоты и скоро вернемся», — на всякий случай поведал Козявый. «А, испуганные патриоты! Понимаю!» «Мы никого не боимся», — гордо заявил Штыпсель. «И скоро вернемся». «Когда все уляжется». «А на самом деле мы хорошие!» «Креативные». «Ладно вам суетиться». Поморщился Шас до того, как понятие «креативный» вызвало в рядах бойцов смущение. «Мне объяснять не надо, я толерантный». «Ты тоже беженец?» — жадно поинтересовался Козявый, которому очень хотелось, чтобы не их одних называли испуганными патриотами, да еще и креативными. Это понятие дикари частенько путали с другим определением. «Нет. Я тут по делу?» Вот иди и делай свои дела. Штыпсель мотнул головой, показывая, в какую сторону нужно делать дела, и многозначительно потрогал себя за ятаган. Как ни странно, агрессивный стиль переговоров сработал. Шас вздохнул, развел руками, показывая, что в таких условиях финансовая аналитика бессильна, и небрежно протянул. «Ну, я вас предупредил, а дальше смотрите сами». «О чем ты нас предупредил?» — не понял Уйбуй. «Об этом самом». «О чем? Ты же молчал вообще!» «А между строк вы слушать не умеете? Или вы хотите, чтобы я кричал на всю бензоколонку?» «О чем кричал?» — окончательно растерялся Штыпсель. «О том, о чем я вас предупредил. А вы не поняли». «О чем?» «Ладно, мне некогда». Капур повернулся к Ауди, но замер, услышав щелчок взводимого курка. «О чем?» — повторил вопрос Уйбуй. «Ты в него стрелять будешь?» — выдохнул осторожный Козявый. «Ну, разобраться же надо!» — сквозь зубы объяснил Штыпсель, не понимая, что звук взводимого курка и был тем сигналом, которого ждал Шас. Однако внешне Капур этого никак не продемонстрировал. Замер. Затем тяжело вздохнул, чуть приподняв руки, показав абсолютно мирные намерения, медленно повернулся и спросил. «У вас деньги какие?» «Хм, какие надо у нас деньги?» — усмехнулся Уйбуй. «Обыкновенные!» «В Москве брал?» «А где еще?» «А едешь в Питер?» «Ну?» «Вот тебе и ну!» В голосе Шаса появилась стойкая уверенность профессионального коуча. «И что ты с обыкновенными московскими деньгами в Питере будешь делать?» «Мы разберемся, что с деньгами делать», — подал голос Жбан. «Советчики не нужны», — согласился с ним Сырок. «Один советчик вона, уже сопли кровавые облизывает». «Они у нас стиранные», — сообщил более умный Штыпсель, сдавая Капуру свой последний защитный бастион. «Ну, хоть и это вы сообразили сделать», — с облегчением произнес Шас. «Что?» — не понял Уйбуй. «Бабло отстирать. Но стирали вы их в Москве и для Москвы». «А едете куда?» «Куда?» — растерялся Штыпсель. «Едете вы в Питер», — поведал дикарю Капур. «Но поехали, судя по всему, вообще неподготовленными. Вы слышали, что с курсом в последние дни творится?» «Не глупее некоторых», — заявил Уйбуй, убирая пистолет в кобуру. «Это хорошо, что не глупее», — похвалил некоторого дикаря Шас. «Какой сейчас курс?» «Ну?» «А по какому курсу ты свое бабло отстирывал? А с каким процентом? А через какую биржу проводил? А ты слышал, что деньги сейчас крашенными стали, чтобы таких, как ты, отслеживать? Отстирать ты их отстирал, а краска?» «Что краска?» «Краску смыл?» «Какую?» «Слышь, Уйбуй, походу нам носатый туфту впаривает», — осторожно предположил осторожный Козявый. «Деньги нам отстирали чисто, и мы теперь их владельцы». «Это тебе так кажется», — Капур с жалостью посмотрел на предыдущего советчика. «А на самом деле ты деньги в аренду берешь, как автомобильные номера. Ты вообще в курсе, что автомобильные номера тебе не принадлежат?» «Это которые на двигле?» «Конечно, не принадлежат. Мы их так часто перебиваем, что запутались в натуре». «Не те, которые на двигле, а те, которые на бампер вешаете. Они тебе не родные, дружок. Ты их в аренду взял, даже если украл. Вот и у денег есть хозяева. Они их в оборот запускают, чтобы мы друг другу передавали, считают постоянно и следят за ними. И сейчас многие хозяева свои деньги забирают, поэтому творится черт знает что. И даже Свифт местами вырубили, хотя не знаю зачем. Шас помолчал. «Об этом вы хоть слышали?» «Разумеется», — поддержал высокоинтеллектуальную тему Штыпсель. О Свифте он слышал, потому что Кувалда рассказывал, после чего поднял налоги на 20%, чтобы компенсировать возникшие операционные расходы. С тех пор красные шапки к Свифту относились с отвращением. «Отлично!» Капур решил, что подготовительная работа проведена в достаточной мере, и забросил крючок. «Короче, у меня есть чистые, абсолютно легальные немосковские деньги, которыми можно без проблем расплачиваться где угодно за пределами МКАД. Берете или нет? Мое время дорого. Я тут не благотворительностью занимаюсь, а беженцам помогаю. Не возьмете вы, отдам другим. А когда следующий дилер подъедет, я понятия не имею, даже не спрашивайте». И сделал маленький шаг к машине. Спиной. Маленький, но не оставшийся незамеченным. «Мы не беженцы», — напомнил Сырок. «Да я не настаиваю», — пожал плечами Капур, делая еще один шаг. И всем своим видом демонстрируя, что ждать дольше, чем еще чуть-чуть, не намерен. «А курс какой?» — хмуро спросил Штыпсель. «Немного завышенный», — не стал скрывать Шас. «Но сам пойми, мы на бензоколонке в половине дороги до Питера. Где ты еще бабло поменяешь?» «Какой, спрашиваю?» 1:25. «Что?» «Извини, но за меньший процент мне тут торчать неинтересно». «Да ты с ума сошел!» «Работа такая». «А к тебе устроиться можно?» — поинтересовался Жбан. «Можно, но пока в планы фирмы расширение не входит». «Это как?» «Это приходи следующей зимой». Капур окончательно перешел на деловой тон. «Ну так что, работаем или дальше поедете? В надежде, что ближе к Питеру курс понизится». «Он у тебя бешеный, чтоб у меня ятаган затупился», — протянул Штыпсель. «Давай 1:15». «Не могу. Акционеры будут недовольны. 1:23. В итоге сошлись на 1:20, после чего обрадованный Уйбуй пожелал узнать, сколько у Шаса с собой немосковских денег, получил ответ «А сколько вам надо?», осторожно ответил, что думает о 100 тысячах, и услышал по-деловому жизнерадостное «Да хоть миллион!» «Не!» — поразмыслив, мотнул головой Штыпсель. «Столько не потянем». Он решил проявить разумную осторожность. «Давай мы пока купим у тебя 100 тысяч настоящих денег, а если не хватит, я позвоню». «Неси бабло», — велел Шас и полез в машину. Сумка с наличностью валялась у него на пассажирском кресле. Полученные от дикарей упаковки Капуру пришлось уложить в багажник, после чего он искренне пожелал шапкам хорошей дороги и с чувством выполненного долга отправился по своим делам. А не менее довольные собой дикари принялись толкать внедорожник к бензоколонке. Штаб-квартира внутренней Агемы. Москва. Газетный переулок. «Следует признать обстановку в тайном городе в целом удовлетворительной. И отметить тот факт, что внутренняя Агема справляется с последствиями кризиса МГ и действиями сопротивления. Нам удалось главное — не скатиться в жесткие репрессии и наглядно продемонстрировать жителям тайного города свою договороспособность и готовность идти на компромиссы. Это положительный момент. Что же касается полнейшего провала операции в подземельях Солянки...» Схинки обвел присутствующих тяжелым взглядом. «На нас была совершена хорошо продуманная атака, причем противник имел поддержку изнутри, знал наши оборонительные планы и мастерски воспользовался этим преимуществом». «Что? будет с предателем. О судьбе Центура Машара вы узнаете в ближайшее время. Я считаю, что его необходимо показательно наказать. Никто не сомневался, что Идо выразится именно в этом ключе. И потому его реплика осталась практически без внимания. Схинки лишь обозначил ужимку, а остальные участники совещания остались невозмутимы. Всего их было шестеро. Помимо орангутана, Идо и Гранни, за столом расположились представляющие Зеленый дом Фата Магуша, она же Центур Магуша, и Центур Генрих Дебри, недавно назначенный командором войны. После случившихся в Ордене событий и бегства изрядного количества боевых магов, особенно высшего и среднего уровня, не желающих служить новой власти, консул распорядился командоров назначать. Поэтому титул Генриха считался не совсем заслуженным, несмотря на несомненный магический талант. Шестой участницей совещания была Карина Луминар. Массаны всегда стояли особняком от других древних рас, видели в появлении консула шанс возвыситься и приняли его власть едва ли не поголовно. Их ярость и несдержанность компенсировались верностью. Они составляли костяк внутренней агемы, и Схинки периодически демонстрировал свое расположение к ним мелкими деталями. Например, вызывая на совещание двух представителей семьи, а не одного. Кроме того, орангутан решил в очередной раз намекнуть Идо, что незаменимых для консула не существует. Ну, может быть, за исключением самого Схинки. И прежде чем перейти к происходящему в тайном городе, я хочу выразить официальную благодарность Центуру Диатури за блестяще проведенную операцию в Санкт-Петербурге. Орангутан посмотрел на Гранни, но обошелся без привычного сального взгляда, которым обычно ласкал девушку. Получив весьма неоднозначное распоряжение, Центур Диатура выбрала оптимальный способ его исполнения. С одной стороны, восстановив честь Агемы, а с другой, обойдясь без радикальных решений. «Они заслуживали иного», — не смолчал Идо. «За такие оскорбления нужно кровью умывать». На этот раз ужимка у Схинки получилась отчетливой и не сулящей ничего хорошего болтливому и агрессивному Масану. Впрочем, из всех присутствующих только Гранни знала орангутана настолько хорошо, чтобы различать оттенки его ужимок. «Похоже, Иду чем-то крепко провинился». Девушка, как и все, обратила внимание на присутствие Карины, но, как и все, решила, что таким образом Схинки в очередной раз демонстрирует вампирам свое расположение. Однако теперь поняла, что дело не только в этом. И, возможно, Идо получит, если не черную метку, то ее репетицию. Интересно. Я еще раз прошу обратить внимание на то, что к распоряжениям консула следует подходить творчески и стараться не рубить с плеча. Мы не заинтересованы в геноциде или массовых репрессиях. Жители тайного города прекрасно осведомлены о нашей силе. Поэтому применять ее следует аккуратно, постоянно демонстрируя готовность к разумному компромиссу. В тех случаях, разумеется, когда компромисс в принципе допустим. Вот именно. А какой возможен компромисс с вассалами Темного двора? Вскинулся Масан. Ирлийцы и шассы служат князю и делают все, что он прикажет. Я уж не говорю о боссах, которые набрались наглости атаковать нас. В тех случаях, когда компромисс в принципе допустим, с обманчивой мягкостью повторил Схинки. У центуров и факторов внутренней агемы есть власть и широкие полномочия, но пользоваться ими нужно со всей внимательностью, устанавливая понятный жителям тайного города порядок, а не право сильного. «Власть и есть право сильного. Несколько мгновений орангутан внимательно смотрел на Иду, но вновь не стал вступать с ним в спор. Почесал левое ухо нижней лапой и спокойно продолжил. Повседневная жизнь тайного города всегда подчинялась тщательно продуманным правилам, и смена, а точнее переформатирование верховной власти их не отменяет. В первую очередь я говорю о соблюдении режима секретности. У консула есть планы на созданную нынешней господствующей расой пародию на цивилизацию. Однако в настоящее время мы не заинтересованы в эскалации, а значит, не должны давать челам повода для беспокойства. Пусть живут так, как жили. Пока. Я достаточно ясно выражаюсь? Разумеется. Вполне. Куда понятнее? Отозвались все, кроме Гранни и вампира. Девушка не считала нужным отвечать на глупые вопросы, а Масан сделал вид, что молчит по той же причине. Однако на этот раз Схинки решил услышать от него то, что хотел услышать. «Идо?» «Полностью согласен со всем сказанным», — пробурчал Масан. «В таком случае тебе не составит труда объяснить свои последние выходки?» Орангутан чуть повысил голос. «Какие еще выходки?» «Которые пришлось зачищать службе утилизации». Теперь Схинки смотрел очень жестко и совсем не производил впечатления забавной обезьянки. Даже просто обезьянки. Сейчас на Идо смотрел очень опытный и очень недовольный боевой маг. «У тебя что, была жажда? Зачем ты показался консьержу и засветился на видеокамерах перед тем, как высушить ту человскую женщину? Я... О чем ты думал?» «Захотелось убить!» — рявкнул в ответ вампир. «А в морге?» «Что в морге?» — вздрогнул Идо. «Тоже захотелось убить!» Схинки давил бульдозером, и Магуша поймала себя на мысли, что только сейчас окончательно осознала, почему консул назначил ближайшим помощником это странное существо. «Для чего ты разгромил морг и едва не убил его работника?» «Захотелось!» «В морге?» «А почему нет?» «В морге?» Неожиданно громко спросила Гранни. «Не твое дело!» Грубо отрезал вампир. «Да!» Отмахнулся Схинки. «И что он там натворил?» Прищурилась девушка. «Разорвал несколько трупов!» «Хм! Да ты совсем рехнулся!» — хмыкнул командор войны. Магуша кивнула, всем своим видом показывая, что полностью согласна с рыжим рыцарем. Как ни старайся, а цивилизовать масанов невозможно. «Зло срывал?» — негромко спросила Карина, прекрасно понимая, какие мысли владеют остальными центурами. «Зачем ты все это устроил?» Однако Гранни, которая знала чуть больше остальных центуров, не позволила замусорить разговор издевательскими смешками. «А как именно он их порвал?» При этом девушка подчеркнуто обращалась не к Масану, а к Схинке. «Что он с ними сделал?» «Какая разница?» «Мертвое», — очень тихо ответила Гранни. И орангутан замер. «Идо!» «Ты стал некрофилом?» — брезгливо осведомилась Магуша. «Или решил попробовать выдержанную кровь?» «Мертвая», — прошептал Схинки. Одними губами прошептал, однако Идо услышал. И вскочил, одновременно переворачивая тяжеленный совещательный стол на сидящих напротив Магушу и Карину. А следующим движением ударил Генриха локтем. Первая атака должна была огорошить противников, дать вампиру время подготовиться и нанести магический удар. И замысел наверняка бы сработал, догадайся Гранни о происходящем на несколько секунд позже. Но девушка успела подготовиться, и в тот момент, когда пропустивший удар Генрих мешком осел вниз, вцепилась в Идо и повалила его на пол. «Тварь!» Вампир рассчитывал на другое развитие драки, но сориентировался мгновенно и выпустил свое главное оружие. Их с Гранни окутало облако мельчайшей черной пыли. «Что за дрянь?» — выкрикнула изумленная Карина. Она ожидала, что Идо применит магию крови или сбежит, воспользовавшись устроенным переполохом, понимая, что против четырех магов ему не выстоять. Но получилось иначе. Идо принял бой, и его черная пыль привела Карину в замешательство. «Огонь!» — завопил раскачивающийся на люстре Схинки. Он не понимал, чем ударил Идо, не чувствовал никакой магии в появившемся облаке, но догадался, что без нее не обошлось, и потому приказал применить универсальное средство — огонь. Гарантированно сжигающий все живое, а в некоторых случаях даже разрушающий магические связи. Огня боялись все жители тайного города, и маги, и обычные представители древних рас, и не было ничего удивительного в том, что Схинки предпочел использовать его. Лучше устроить пожар, чем позволить себя убить. «Огонь!» И, показывая пример, первым направил на борющихся на полу соперников концентрированный до максимального уровня поток дыхания дракона. И выругался, потому что черное облако не заметило удара. Пламя прошло сквозь него, как нож сквозь масло, но не причинило вреда. Облако не рассеялось и сохранило структуру. Однако ругательство получилось коротким. В следующее мгновение орангутан услышал громкий вой скрывающегося под облаком вампира и расхохотался. «Помогайте!» Магуша и Карина присоединились к Схинке, стараясь держаться подальше от подозрительного облака. И сосредоточенный удар трех огненных потоков сделал свое дело. Идо завыл сильнее, сбросил с себя оплавленную грань и вскочил на ноги, продолжая прикрываться непонятной пылью. «Убью!» Двинулся вперед к жарящим его колдунам, но хватило его лишь на один шаг. Дальше Идо снова заорал. Проходящее сквозь облако дыхание причиняло ему сильнейшую боль, а затем Идо сделал ход, которого от него никто не ожидал. Терпящий поражение Масан должен был или попытаться прорваться к дверям, или же стремительно обратиться в туман и скользнуть в вентиляцию. И у того, и у другого варианта были недостатки, но оба они давали надежду на спасение. При должном везении. Однако Идо поступил иначе. Сделал движение в сторону, на мгновение уйдя от раскаленных потоков, и с громким криком выпрыгнул в окно, разбив стекло и увлекая за собой плотные шторы и куски карниза. Выпрыгнул в яркий солнечный день, чем вызвал у колдунов понятное изумление. «Зачем?» «Он что, умеет летать?» Карина отбежала в дальний, оставшийся в тени угол, а Схинки, Генрих и Магуша столпились у разбитого окна. «Но как?» Летать Идо не умел, однако, выпрыгнув с пятого этажа, не разбился. В паре ярдов от земли его черное облако замедлило вампира, превратив падение в мягкое приземление, и обожженный Идо прытко помчался прочь. «Кто-нибудь, что-нибудь понимает?» — изумленно прошептал рыцарь. «Почему он не боится солнца?» — выдохнула Магуша и посмотрела на Карину. А та, стоя в безопасной тени, лишь развела руками. «Что это за облако?» «Что вообще происходит?» Думаю, все происходящее как-то связано с тем, что Идо жрал трупы, — произнесла поднявшаяся с пола Гранни. — Ого! Вот уж не думал, что ты выживешь! — произнес орангутан, продолжая смотреть в окно. — Спасибо, Схинки, что приказал врезать по мне дыханием дракона! — с иронией произнесла девушка, разглядывая повреждения лица в зеркальце. Выглядела она ужасно. Почти все волосы сгорели, голова красная, в крупных язвах, одежда местами исчезла, местами прилипла к коже. Да, кожа местами исчезла, а местами висела лоскутами. «Больно?» — тихо спросила Магуша, не приближаясь к Диатуре. «На чем ты держишься?» — хмуро поинтересовался рыцарь, не понимая, почему девушка не воет от боли. «На магии?» «Я понял, что это не ты», — отозвался орангутан, не отрываясь от окна. Он смотрел туда, куда убежал Идо. «Каким же образом?» — с вызовом поинтересовалась Гранни. «Ты умная девочка, и ни за что не бросилась бы на Идо, чтобы спасти меня и остальных. Ты бы отступила или врезала магией». «Что значит «не она»?» Не поняла Карина. «То и значит...» Схинки наконец обернулся и улыбнулся, задавший вопрос Масане. «Наша предусмотрительная Гранни заявилась на секретное совещание в Големе». «Как видишь, не зря». «Тот-то я удивился, что ты сегодня на редкость хорошо выглядела», хмыкнул Генрих. «Тебе не идет быть пошлым», ответила Диатура, снимая с шеи лоскут кожи. «Это может кому-то идти?» — удивилась Магуша. «Ему!» — Грани кивнула на орангутана. «Чтобы быть пошлым, нужно быть обаятельным». «Приезжай вечером, только не в этом големе», — мгновенно среагировал Схинки. «Сейчас напишу адрес». «Вот видишь?» «Так что с Идо?» — вернулась к серьезному тону Карина. «Хороший вопрос». Орангутан вернулся в свое кресло, скептически посмотрел на перевернутый стол и распорядился. «Идо объявить преступником. Обвинить в убийствах во время ночи МГ. Так мы одним выстрелом прикончим целый выводок зайцев. Назначить за его тупую голову большую награду. Согласен на 10 миллионов. Но главное... Четко проинструктируйте всех, чтобы не приближались к нему. Если заметят, пусть вызывают лучшие силы. Деньги мы заплатим за точную локацию преступника, но брать его будем сами. И еще». Теперь Схинки смотрел на Карину. «Скажи своим, чтобы не верили ни одному его слову. Он больше не Масан». «А кто он? Кем он стал?» «Вопрос не в том, кем он стал. Вопрос в том, как его убить!» Орангутан думал, что завершил совещание. Однако у Гранни было свое мнение на этот счет. Она надела на обезображенное лицо солнцезащитные очки, с улыбкой посмотрела на помощника консула и произнесла. «Нет, Схинки. Главный вопрос — заключается в том, кто его таким сделал».